Стихии Гарри и Денниса для обережного дела оказались бесполезны. Точнее, не сами стихии, просто мальчики еще не могли придать ни воде, ни огню постоянных свойств, поэтому защиту могли установить только временную. Пирс же мог укреплять материалы, связанные с землей. После его воздействия окно разбилось только после девятого камня. История с неприятным финалом, потому что они слишком увлеклись идеей, чтобы предупредить о затее заранее, а объяснить мистеру Палкиссу, что это эксперимент, а не хулиганство, они не успели. Правда, получалось у Пирса довольно медленно. За все это время он успел укрепить стекла только в своем доме, начиная с заново установленного. Принципиально Дадли мог бы скрыть какую-то территорию от чужих глаз, но силы у него на это уж очень сильно не хватало. Пока он ограничился полкой в своей комнате, скрытой от родителей, мистер Ридсби тоже не придумал, как поучаствовать в защите, ограничился только укреплением металлических деталей и рамкой из хладного железа на входе. Различные легенды уверяли, что это отличное средство от феи духов. А вот дядя с тетей со своими стихиями внесли очень существенный вклад в общий проект. Живая изгородь тети Питти распространяла, исключительно наружу, запах, туманивший мысли, а потом усыпляющий. Если человек просто проходил мимо, то эффект почти не ощущался. А вот если задержаться хотя бы минут на 10, то тяжелый сон будет длиться, пока тело не покинет опасной зоны. А потом, по словам дяди Грюма, голова трещит, как после двухнедельной попойки. Его, кстати, тогда нашли практически случайно. И, конечно, через изгородь не нужно было перелезать. Острые шипы внешне симпатичных кустиков были щедро сдобрены паралитическим ядом. До уровня активности того ненормального злого пня из леса растениям было далеко, но двигать корнями и ветвями они тоже могли. При приближении хозяев они прятали шипы, а когда дома никого не было, проращивали острые корни, также не без яда, через дорожку к входной двери. Гарри честно пытался понять, как они определяют присутствие людей в доме и различают чужих и своих, но объяснение было слишком сложным. Дядя же поставил просто защиту. По словам мистера Грюма, он не сразу присоединился к их домозащитному проекту, поэтому поневоле испытал на себе многие новинки. При приближении к такому дому испытываешь дикий страх, потом жжение по всему телу, а потом отрубаешься. Дядя Грюм очень настойчивый. Второй раз его нашли уже специально, тем более что тетя заранее испекла ему яблочный пирог. Настоящим специалистом по чарам оказалась тетя Рита. Она так махала палочкой, что Гарри казалось, что он чувствует ветер. Слова были плохо различимы, внешних эффектов тоже не было, но Честер смотрел на мисс Скитер такими влюбленными глазами, что мистер Ридсби отвесил ему подзатыльник. Видимо, чары и правда были хорошими, потому что старший брат Роджера в этом понимает. Сам Честер смог добавить только одно заклинание к уже наложенным. Он выводил узор палочкой медленно, как будто через силу, очень сосредоточенно и четко проговаривал слова, а в результате дом на короткий миг накрывался темной холодной тенью. И уже тетя Рита за это заклинание наградила Честера очень уважительным взглядом. Любимой же частью Гарри была его собственная работа. Его наставники на третьем доме разрешили действовать ему самостоятельно. Он начинал с восточного ритуала задабривания духов. Гарри находил центр дома. Это нужно было сделать, ориентируясь на энергии, как в ушу. Дом, конечно, гимнастикой не занимался, но потоки в нем циркулировали очень похожие. Сначала энергетический центр дома, чаще всего кухня или гостиная, нужно было усилить. Для этого Гарри доставал четки дедушки Вана. Если в эти четки пустить тепло, то можно управлять ими как пером Маат, только значительно проще. Они принимали любую форму, а при необходимости растягивались или скукоживались. Сам дедушка Ван не знал их максимальную длину. Для усиления центра нужно было выложить пятилучевую звезду в круге. На концах лучей размещались специальные бусины с одной из пяти стихий: огонь, металл, дерево, земля, вода. Потом нужно было хорошо спеть духом и стихиям, чтобы энергии в центре стали лучше. Дальше уже можно было пройти по дому, переставляя предметы, чтобы ничего не мешало циркуляции. Дедушка называл это смешным словом «фэншуй». Это была не столько защита дома, сколько его благословение. К тому же весь этот комплекс действий притягивал удачу. По границам дома Гарри проводил еще четыре ритуала: по сторонам света, которые должны были усилить действие удачи хозяев и неудачи чужаков еще больше. Дальше Гарри расписывал египетскими иероглифами закрытые участки стен. Само по себе это действие не имело силы, но иероглифы прописывали желаемое действие. В основном сообщали, что души врагов дома пойдут на корм богам. Дальше Гарри действовал как самый настоящий жрец. В церемониальной белоснежной повязке он научился призывать ее вместо одежды, а потом возвращать все обратно. Он молился всем 43 богам, приводя в действие написанные ранее иероглифы. В защищенном доме блокировалась магия чужаков, им запрещалось перемещаться, злые намерения вызывали боль, а попытка напасть на хозяев вызывала мощный удар по душе напавшего. Ну а черный медведь рассказал мальчику, как сделать стражей. Если при убийстве животного прочесть особый наговор, то можно заключить силу убитого в его череп, и дух животного станет защитником. Самым подходящим кандидатом для охоты были признаны лисы. Их водилось довольно много в пригороде Лондона, дядя постоянно натыкался на них по дороге на работу и обратно. Пару раз дядя брал его с Дадли с собой. Кстати, у него на заводе тоже было классно, а на обратной дороге они охотились на лис. Дядя мог засечь животных на большом расстоянии, а также проследить, чтобы их никто не заметил. Лис было несколько жалко, но мальчик уже достаточно очерствел, охотясь на крыс, так что привычное перо истины использовал решительно. Далее выяснилось, что дух только что убитого животного вполне можно наделить стихийными способностями, если на мгновение связать этого духа с собой. Для этого нужно было уметь видеть суть вещей, а данным навыкам благодаря черному медведю и дедушке Вану все более-менее овладели. Так что лисицы получились очень разными, и даже одна лисица, с которой работал Боб, превратилась в такую же, как он, чупакабру, только прозрачную. К сожалению, ни у Роджера, ни у Честера не получилось наделить свою лису обычной магией, хотя что-то этим духом, кажется, все-таки досталось. В общем-то, итоговая защита получилась даже избыточной, но Гарри, да и всем остальным тоже, просто нравился сам процесс. К тому же дядя Грюм решительно сказал, что слишком в таких вопросах не бывает, так что его точно сегодня надо будет дожать. Гарри стал мысленно вспоминать, где они находили дядю Грюма, кстати, он достаточно старый может быть, называть его дедушка Грюм, на последней неделе и отмечать эти точки на мысленной карте, а также прикидывать, где он может быть сегодня. Все-таки прятки, это здорово. Глава 7. То, что никаких пожирателей он в местном филиале ада не поймает, Аластер Грюм понял через 1,5 недели, но просидеть сутки в засаде становилось уже вопросом профессиональной гордости. Только в начале сентября, когда демонята пошли в школу, у него появилось время продолжить расследование, о котором маглы, похоже, благополучно забыли. В течение же лета его время было равномерно распределено между поисками нужных знаний и непосредственно попытками. Успехи были, но пока недостаточные. Грюм до сих пор не выяснил, где и как все эти люди прошли посвящение стихиям. Он раньше искренне полагал, что инициация доступна только волшебникам. Оказалось, что нет. Сумасшедшие маглы не боялись ничего, поэтому были готовы назвать свои стихии. Но Грозный Глаз был намерен расследовать вопрос самостоятельно. Легче и неприятнее всего выяснились стихии опекунов Поттера. Аластер как никогда хорошо понимал предков, вырезавших друидов под корень. В прямом бою они, может быть, были и не так хороши, только до дистанции прямого боя нужно было еще добраться. Найти модификацию чар головного пузыря, которая была бы незаметна окружающим, оказалось очень непросто, но он справился. Отныне он не только пил и ел исключительно проверенные продукты, но и дышал воздухом, поставляемым своей собственной магией, без подозрительных добавок. От магии крови же защититься было значительно сложнее. Грюм знал, и всегда теперь носил с собой, зелье, которое на короткое время меняло всю кровь в организме, что затрудняло влияние на нее до полной невозможности. К сожалению, зелье было одним из самых мерзких, которые он встречал на жизненном пути, и по вкусу, и по действию. Болело после него все не хуже Круциатуса. Это было средство на самый крайний случай, от внезапных же атак он остался незащищенным. Конечно, в самых злых и страшных разделах темной магии существовали ритуалы, дававшие более надежную и длительную защиту, но принести в жертву человека Грюм был не готов. Стихию ухажера стервы Скитер он определил еще при первой встрече. Металл был чем-то даже привычным. Конечно, защититься от него было можно, хотя и сложно. Проще напасть первым. Ну, и аппарация вместо уворотов. Правда, этот мистер Ридсби вовсю использовал хладное железо, само присутствие которого сбивало некоторые чары, в том числе создавало помехи для аппарации. Терпимо при достаточно развитом навыке перемещений, но неприятно. Если этот Магдл будет хорошо себя вести и завоюет доверие Аластера, то старый мракоборец, пожалуй, расскажет ему про гоблинскую сталь, мифрил и орехалк, и тогда соперник из него получится страшный. У Грюма не было даже идей, что можно противопоставить распыленной на поле боя орехалковой пыли, блокирующей всю магию. Кроме стихии, конечно, надо бы вообще-то все-таки выяснить источник сил этой компании и самому пройти инициацию. Кстати, насколько он понял, инициированы они отнюдь не все. Боб, Роджер и Честер стихиями не владеют. Как Боб может быть анимагом, не владея ни волшебством, ни стихиями, было выше его понимания. Всех троих тоже хотели наделить способностью оперировать одной из природных сил, но возникли какие-то сложности. Аластер надеялся, что преодолимые, и он сможет присоединиться к компании. Надо бы для надежности привлечь стерву Скитер, она от посвящения точно не откажется, заодно и его прихватит. Ему осталось решить вопрос с тем, что мелкие отродья называли прятками. Противодействие для земляного стихийника Пирса он нашел первым. Оказалось, что достаточно устраивать лёжку на деревьях. Парень чувствовал давление на землю, причем чувствовал достаточно точно. Обычное уменьшение веса не помогало. На ближней дистанции, правда, от него спасения не было. Грюм не знал, что парень использует. Вроде бы стихия земли на дереве его засечь была не должна. Ничего каменного при Аластере тоже не было, но в радиусе 3 метров парень обнаруживал Аврора безошибочно. И не просто местоположение, похоже, он просто игнорировал любые скрывающие покровы, как волшебный глаз Аластера, только на меньшей дистанции. И это было проблемой, потому что способов обмануть глаз он и сам не знал. Следующим шагом было решение проблемы Гарри и Денниса. Грюму сказочно повезло. В своей библиотеке он раскопал почти забытый ритуал сокрытия от стихии. Автор искренне считал, что сразу ото всех. Как показала практика, нет, не ото всех. Судя по всему, подействовало вообще только на Гарри, Денниса и мистера Дурсля. И то последний, кажется, что-то смутно ощущал. Видимо, был уже достаточно силен, чтобы преодолеть мощь ритуала. Счастье Аластера было бурным, но не слишком долгим. Потому что и Поттер, и Стоун через некоторое время стали его опять находить. Паршивцы в лучших традициях магдловской полиции для поисков разделялись, обследуя город поквадратно. Размышления привели его к мысли, что Поттер засекает обширный набор зелий мракоборца. Сумка с расширением пространства вывела Гарри из игры. По крайней мере пока, Грюм подозревал, что сильный водник сможет и в сокрытом пространстве обнаружить искомое. Решение было не слишком удобным для самого Аврора, так как доставать нужные зелья теперь было значительно дольше. Еще сложнее было разгадать способ Денниса. Грюм чуть не взвыл, когда понял, что мальчик находит его по отличающейся от окружающей среды температуре. Сколько еще он должен проконтролировать параметров, чтобы его маскировка стала удовлетворительной? Он слышал, что были в истории волшебники, которые смогли добраться до Луны. Некоторые даже потом возвращались. Так вот, заклинательный комплекс для выживания в космосе выходил проще, чем его нынешний маскировочный. Грюму не хотелось даже вспоминать, каких трудов стоило добыть чары размытия температурного следа, в Туманном Альбионе их не было, пришлось поднимать международные связи, а потом сделать так, чтобы все эти многочисленные заклинания не конфликтовали друг с другом. К сожалению, проблема была так и не решена, а Ластер не смог выяснить, какая стихия была у кузена Гарри. Какая-то точно была, парень безошибочно находил его даже в последнем варианте маскировки. Ключики, точнее, замочки, для всех остальных он сумел подобрать, для Дадли, нет. И чтобы что-то подобрать, видимо, придется переступить через профессиональную гордость и спросить. Нет, если когда-нибудь он вернется к преподаванию на аврорских курсах, то на выпускной экзамен он будет отправлять сюда. Если через 3 часа стажер еще не в Мунго, то сдал. Дедушка Грюм, а давайте мы вам на дом защиту все-таки поставим. Ну вот, помяни дьявола, он тут как тут. И что это за изменение статуса с дяди на дедушку? Грюм почувствовал даже легкий укол досады. Не такой уж он и старый, ему даже 100 лет еще нет. Вообще не возраст для мага. Ну, «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — вступил Деннис. «Это его «пожалуйста» стало противнее даже с последнего недавнего раза. И еще вы хотели мне показать противодиаболика». Грюм совершенно не хотел показывать семилетним детям любимые чары предыдущего темного лорда. Он просто в очередной раз не уследил за языком и сказал что-то из серии. «А больше ничего не хочешь? Может быть, тебе еще противодиаболика показать?» «Конечно, перед такими сильными словами нужно предварительно думать головой. Пока еще его бастионы крепки, но интуиция подсказывала, что рано или поздно он обучит мальчишку и этим темным чарам тоже. Хотя, и что мне будет, если я соглашусь? А что вы хотите? Для начала, какая стихия у Дадли?» «Моя стихия – разум», – без паузы ответил кузен Гарри. «И пока у вас стоит хоть какая-то защита, вам не спрятаться». Мальчишка явно не был склонен скрывать стратегическую информацию. Грюм безнадежно вздохнул. Он не знал, что разум тоже может быть стихией, и даже не представлял, где начинать искать защиту от такого способа обнаружения. Интересно, почему сам мальчишка считал, что защищенный разум не выйдет скрыть? «Да ладно тебе, не так уж и сложно спрятаться. Дедушка Грюм, вас научить?» Это вмешался Поттер. «Ага, то есть он уже занимается окклюменцией, раз знает способ скрыть разум от обнаружения. Чудно. Только сначала нужно научиться ходить». Аластер искренне считал, что ходить умеет с самого детства. Ну, в крайнем случае, с тех пор как закончил аврорские курсы. Дети, кстати, все ходили, как опытные егеря по лесу. А, это когда ходишь и ни о чем не думаешь, ну, убираешь мысли совсем. «Да», — подключился Пирс. Гарри кивнул, Дадли погрустнел. «Кажется, они и друг с другом играли в прятки, а не только с ним». «Ага». «Слушаешь, смотришь и идешь, а думать не надо», — подтвердил Поттер. «Грюм, кажется, слышал о таких техниках защиты. Они были доступны в том числе маглам. Один из видов медитации вроде бы, родом с Востока, жесткой легилименцией, конечно, пробивается на раз. А вот от поверхностного чтения мыслей вполне может помочь. И как оказалось, от обнаружения тоже. Интересно, после такой наводки он, наверное, мог и сам разобраться с техникой. Спасибо. Дальше найду, я знаю, где посмотреть. Ладно, так и быть, можете дополнить защиту дома. Только ни Скитер, ни Дэвиса я туда не пущу. У меня и так все стандартные чары установлены». Дети явно обрадовались. Грюм ни разу не видел, как эта сумасшедшая компания устанавливала защиту, только сталкивался с результатами или описанием работы. И то, и другое впечатляло. «Дядя Грюм, а кого мы убьем, чтобы сделать духа стража? Вам, наверное, обычной лисы будет мало, то есть вот та жуткая хрень, которую извести не легче, чем баньши, в прошлом обычная лиса. Просто Морганов призрак обычной, не магической моргановой лисы. Это что же может выйти из более-менее серьезного магического зверя?» Аластер даже на секунду засомневался, а нужен ли ему такой сильный защитник. «Что за сомнения? Конечно, нужен. А лучше два», — ответила постоянная бдительность. «И у него даже были варианты, где найти нужное создание». Примечание к части. Противодиаболика https://www.dev.dev.1%80%d0%b1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b2%d0%b0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0%d0 семилетних детей на боевую операцию. Как вообще этот сумасшедший смог ее уговорить отпустить Дадли и Гарри в настоящий магический лес, полный опасных существ? Да ее непоседы смогли найти темного духа в самом обычном лесу Англии, просто в парке. До сих пор вон по улице бегает одержимый кот Денниса, все норовит покрыть одну из кошек мисс Фиг. Слава богам, что никто еще не догадался попристальнее рассмотреть зрачки этой рыжей бестии. Не то чтобы холодный отблеск блуждающего огонька так бросается в глаза, но вполне заметен. Она отвлеклась, так как этому мистеру Грюму удалось уговорить ее, кроме обещания набрать редких и мощных компонентов для зельеварения. Ведь ее же честно предупредили, что собираются на охоту за опасными магическими тварями, а она еще не отошла от предыдущего лесного приключения. Никакими словами не описать, что чувствовало материнское сердце, когда миссис Скитер сказала, что ее дети в больнице, причем в Мунго. Они втроем, она, мама Денниса и миссис Палкис, страдали вместе почти сутки. Потом материнский инстинкт, преодолев все возможные препятствия, погнал ее на кухню, где она в каком-то полуобморочном состоянии сварила эликсир, позволивший всем троим игнорировать маглоотталкивающие чары. Через 2,5 часа они уже были у миссис Дэвис, и уже вчетвером отправились в больницу. Все ее мужчины, кроме Гарри, по счастью, были в порядке. Вообще все, кроме Гарри, были в порядке. Ну, относительно. Удалось выяснить, что ночью дети пробрались в кладовую, а потом попробовали на себе действие различных составов. Петунья уже достаточно разбиралась в классическом зельеварении, чтобы понять, насколько это опасно. Поэтому она предпочла не заметить, что дети стараются не ложиться на спину и не сидеть. Зато во всем остальном все выглядели совершенно здоровыми. А приход в сознание племянника прогнозировали через несколько дней. Переживать, как там родные, в одиночку было тяжко, поэтому у них сложился небольшой женский клуб. Она сама, Оливия Дэвис, Ева Палкис, Маргарет Скитер и ее сестра Рита с такой же фамилией, собирались или у Петуньи, или у Оливии. Правда, для сборов к Оливии приходилось варить новоизобретенное зелье, зато от нее удобно было посещать Мунго. Все женщины, кроме Риты, которая не всегда к ним присоединялась, были домохозяйками, так что свободного времени у них было много. За эту больничную неделю они успели обсудить чуть ли не все вопросы мира и стали, если и не лучшими подружками, то хорошими приятельницами точно. И благодаря этим новым связям, особенно с Ритой, стала возможна организация ее нового проекта, подготовительной школы для юных магов. По расчетам Петуньи, 3 лет на этой новой работе ей как раз хватит, чтобы накопить себе на высшее биологическое образование. Ее мысли разлетались и постоянно норовили отвлечься на что-то постороннее. Петунья хорошо осознавала, что это от нервов. Сейчас она была в гостях у мисс Бэкшетт, которая разрешила оборудовать в своем доме зельеварню. В ее собственном доме делать это было негде, а слишком часто мотаться в гости к Оливии было не очень прилично. Батильда же всегда была рада гостям. Она же и советом могла помочь. Так, Петунья сделала по порции общеукрепляющего, от открытых ран, от внутренних повреждений, обезболивающие, от бактерий, от вирусов, от обычных паразитов, от магических паразитов, противоядие от проклятий, от заражения крови, для остановки крови, от слепоты, от глухоты, от немоты, от паралича, от ожогов, от обморожения, от нарывов, кроветворное, костерост, заморозка, консерватор, и для добытых ингредиентов, и для пострадавшего мозга, чтобы довести его до больницы. Да, и набор для мумификации на всякий случай, успокоительное, стимуляторы интеллекта, реакции, гибкости, координации, силы, скорости, восприятия, усилитель регенерации от насекомых, нейтрализатор запахов, греческий огонь, 5 видов алхимических бомб, 7 видов ядов разного принципа действия, святая вода с алхимически усиленным эффектом. Что еще она забыла? Батильда уверяет, что Петунья перестраховывается. Мистер Грюм такого не сказал, но, кажется, подумал. У него был какой-то странный взгляд, когда она спросила, что еще нужно сварить. Петунья все еще чувствовала себя новичком в алхимии, хотя варить уже могла много всего. Это было удивительно, насколько сильно отличались западная и восточная школы. Они стояли в прямо противоположных концах шкалы. Например, одно из самых простых зелий, которое чуть ли не первым изучают в Хогвартсе, было зелье от фурункулов. Почему оно считалось таким простым? Потому что в нем 3 ингредиента и 10 действий с ними. Петунья долго не могла его приготовить только потому, что на последнем этапе приготовления нужно было махнуть волшебной палочкой. Впрочем, хоть и с трудом, она смогла воспроизвести искомый эффект за счет силы стихии. Все остальное элементарно. А восточный алхимик начального уровня такое зелье не сделает никогда. Даже у среднего алхимика возникнут трудности. Дело в том, что у этого зелья слишком специализированный эффект. Это принципиальное отличие восточной и западной медицины. Вторая лечит именно то, что болит. Поэтому настолько развита диагностика. Запад пытается докопаться до причины происходящего. Восток же лечит все в целом, человека вообще, в комплексе. Сейчас укрепим здоровье, авось и наша проблема тоже уйдет. Так что самое простое китайское зелье было зельем здоровья. И оно тоже могло избавить от фурункулов, но только в том случае, если больше никаких проблем со здоровьем у человека не было. Если же были, то эффект зелья размывался на все, поэтому иногда эффект был слабо заметен или не заметен вовсе. Соответственно, чем более комплексный эффект должно оказывать зелье, тем оно сложнее в западной традиции, а чем более узконаправленный эффект, тем сложнее в восточной. Так как Петунья пыталась разобраться в обеих традициях, ее арсенал был несколько шире, чем у восточного или западного алхимика, хотя до уровня профессионала ей было, конечно, далеко и там, и там. Это показало также знакомство с Арели Дюман. Она приехала из Франции по приглашению Честера. Девочка страстно интересовалась алхимией, так что в течение недели они практически пропали в лаборатории мисс Бэкшет. Обе были жутко довольны обменом опытом. Арели просто фонтанировала идеями, и Петунья никогда бы не вычитала в книгах то, что девочка ей показала. Все эти методы нарезки, тонкости помешивания, особенности совместимости и заменяемости ингредиентов. Нюансов столько, что все их можно передать только в совместном творчестве. Сама же мисс Дюман была в восторге от восточных техник. Она уезжала окрыленная и явно была склонна погрузиться в эксперименты с головой. Петунья купила одинаковые блокноты, а Арели наложила на них протеевы чары. Оба зельевара теперь периодически переписывались, иногда советуясь, иногда хвастаясь успехами. Кстати, именно Арели порекомендовала ей чудное зелье для охоты на фистралов. Без него жутковатых летучих лошадей видел бы из всей их компании только мистер Грюм да она сама. Да, Петунья решилась отправиться в запретный лес вместе со старым волшебным полицейским и детьми. Если уж собирается такая толпа, то нонкомбатантам больше, нонкомбатантам меньше, роли не играет. На взгляд Петуньи, мистеру Грюму для этой охоты действительно был нужен только Гарри, способный ритуалом привязать к черепу животного убитый дух. Зачем было тащить в опасные места еще и Дадли, Пирса, Денниса и Роджера, ей было решительно неясно. Возможно, просто дети сами изъявили такое желание, а мистер Грюм из-за своего мягкосердечия не смог отказать. Да, наверное, так и было. Ну, или дети его просто чем-то шантажировали. Тоже возможный вариант. В любом случае, при такой диспозиции отказать ей в походе на свежий воздух волшебник не смог. Пытался отговариваться тем, что столько людей за раз перенести не сможет, но Петунья обещала открыть лесную тропу, если ей покажут конечную точку назначения. Она очень плодотворно изучала мифы и легенды. Особенно ее интересовали, конечно, друиды. Многие навыки, которыми они владели, ей удалось повторить или восстановить. Вот и открытие своего рода портала, лесной тропы, относилось к таким же старинным преданиям. Лесная тропа практически не ощущалась идущими. Просто в какой-то момент ты оказывался не в одном лесу, а в другом. Было желательно, чтобы начальные и конечные леса походили друг на друга, но можно было справиться и так. Парк Литл Уингинга достаточно разительно отличался от заранее разведанной точки в запретном лесу, но она справилась. У каждого из детей был достаточно вместительный рюкзачок, под завязку забитый ее эликсирами. Еще больше было в сумке с внутренним расширением пространства у Грюма. У самой Петуньи ее обычная сумочка тоже была недавно усовершенствована таким образом силами семейства Дэвисов. В отличие от покупных артефактов, довольно дорогих, ее зачарование было временным, но полгода должно было продержаться. Запретный лес был. Петунья попробовала разобраться в своих чувствах и подобрать наиболее подходящее слово «уютным». Да, именно «уютным». Хотя чувствовалось, что ему не хватает чего-то. Может быть, хозяйской руки? Петунья попробовала вслушаться в лес, чтобы понять, где у него сердце. Кажется, не так уж далеко отсюда. Нет, этим она займется как-нибудь позже. Сейчас нужно сосредоточиться на актуальных задачах. Им предстояло сначала выследить табун фистралов, выманить, а затем убить одного. Дальше нужно было выйти к одному из шотландских озер для поиска кельпи. Где-то в тех же шотландских горах их дожидался грифон, а саламандру мистер Грюм собирался призвать в камин своего собственного дома. Пожилой волшебник предупредил их, что к Хогвартсу лучше не приближаться, потому что территорию запретного леса рядом со школой охраняет местный лесник Хагрид, и вся популяция невидимых лошадей выведена именно им. Полувеликан будет до крайности расстроен, если поймает их за убиением одной из любимых лошадок, а противник он неприятный. То есть им нужно зайти из чащи, добраться до самого краешка ареала обитания фистралов, выманить ровно одну особь из табуна, отвезти подальше в лес и там прикончить. В общем, ничего сложного. Петунья на данный план только усмехнулась. На ее взгляд, несложным действие было только для компаний, сопровождаемых друидом. На зверей ее власть не распространялась, но в лесу она вполне могла сделать так, что их бы из 2 метров не заметили. Собственно, именно это умение, а также модификацию лесной тропы для более быстрого и удобного перемещения она и применила. Петунья не изменяла себе, поэтому была в обычных туфлях и в платье, так что ветки, цепляющиеся за одежду, явно были лишними. План сработал без осечек. Благодаря зелью фестралов увидели все. Лошади были страшноватыми, но грациозными. Особенно их огромные угловатые крылья. Чем-то вид фестралов напоминал скелет. Петунья понимала, почему волшебники так плотно связывали этих животных со смертью. Вкупе с тем, что обычно они видны лишь видевшим и осознавшим смерть. Кстати, ей самой фестралопроявляющее зелье было не нужно, так как ее папа умер фактически у нее на руках. Приманивали зверя на огромный кусок чуть подгнившего мяса. Дети морщились, но никого даже не вырвало. Видимо, предыдущее лесное приключение их закалило. Чтобы запах учуял только один зверь, мистер Грюм использовал какое-то заклинание. А когда лошадь скрылась от взглядов остального табуна, убил ее одним заклятием в виде зеленого луча. Сразу после этого активизировался племянник. Петунья и ранее видела его работу, но каждый раз ее передергивало. Гарри быстро достал костяной нож из челюсти лиса и сделал несколько надрезов на шее и голове фестрала. Кровью начертил вокруг туши круг, на лбу животного. Кстати, морда была больше похожа на драконью, чем лошадиную, вывел какие-то символы и стал камлать. Призрачный дух фестрала все больше проявлялся в круге над трупом. Дальше прекрасно представлявшая ход ритуала Петунья поняла, что что-то пошло не по плану. Видимо, дух обычной лисицы был значительно слабее, чем дух крупного магического животного 4-го класса опасности. Да, как юный зельевар, Петунья немного интересовалась и уходом за магическими существами. Призрак тюкнул клювом в сторону Гарри, заставив на секунду проявиться барьер из крови. Барьер пошел волнами, усилившимися от 2-го удара. Было очевидно, что еще несколько атак, и защита рухнет. Не прекращая камлать, племянник тем же ножом порезал ладони и брызнул кровью в духа. Раздалось шипение, как будто в кипящее масло ливанули воды. Призрак отшатнулся к противоположному краю барьера и несколько поблек, а Гарри продолжил бормотать чары. Через какое-то время призрак оправился и завис в центре, гневно размахивая крыльями. Атаковать он больше не пробовал, но и подчиняться тоже явно не собирался. Образовался пад. Петунья, стараясь не мешать, подобралась к ребенку и капнула немного зелья на все еще кровоточащую ладонь мальчика. Гарри, нашептывая приказы, подобрался к самому краю барьера, а потом стремительным рывком воткнул костяной нож в глаз туши. Кровавую черту от черепа отделяло совсем небольшое расстояние, так что внутри круга оказалась только его рука. По ней и прошлись вполне внушительные когти призрака. Гарри дернулся, но шептать так и не прекратил. 2-й глаз трупа, свободный от костяного ножа, начал испускать мертвенное бледно-голубое сияние, к которому потянуло дух. Тот сопротивлялся изо всех сил, судорожно бил крыльями, еще несколько раз саданул мальчика по руке, а напоследок даже укусил, но все-таки втянулся внутрь черепа. Кровавая защита спала, а ее племянник тихо заплакал, баюкая руку. Петунья быстро закатала рука в куртке и обнаружила, что кожа от запястья до локтя почернела и покрылась пятнами, подозрительно напоминавшими трупные. Она оперативно влила в ребенка обезболивающее и, выхватив из элегантной дамской сумочки мясной тесак, как знала, что понадобится, протянула инструмент мистеру Грюму с требованием немедленно отрубить пострадавшую руку. Гарри, конечно, был против, но, к счастью, опытный воин не оставил ему времени на сомнения и колебания. Петунья тем временем подбирала подходящий набор зелий, после чего влила их в пострадавшего ребенка, пребывавшего в шоковом состоянии. Волшебник на мальчика что-то колдовал. В Мунга решительно потребовала Петунья. Она с самого начала подозревала, что кончится чем-то подобным. Детям явно не везет на лесные походы. Глава 9. Спокойный Ван Юншин с интересом наблюдал за эффектами зелий его ученицы. Он гордился ее успехами. Общее очищение крови выше всяких похвал. Кровоостанавливающее подействовало почти мгновенно. Это зелье было ближе к западной школе, поэтому особенно занимало мастера. Ну и, конечно, отличное обезболивающее. Внук практически ничего не почувствовал. Вообще без отрубания руки можно было легко обойтись. Энергетическая система ребенка все еще была не слишком развита, но ее бы уже хватило, чтобы монах смог исправить последствия магической травмы, не говоря уж о том, что мастер Черный Медведь не допустил бы и самого ранения. Проблема крылась в Гарри. Как выяснилось, в критических ситуациях внук просто до крайности не любил уступать тело кому бы то ни было. Больше всего это злило светлейшего Харниджи Тефа, но и многоопытный переговорщик и педагог поделать с ситуацией ничего не смог. Если подумать, это не так уж и плохо. В конце концов, человечество еще не придумало более надежный способ обучения, чем на своих ошибках. И, учитывая это, взрослые действовали правильно. Полученные повреждения могли спровоцировать взрывную реакцию, уничтожая магическую систему ребенка. Сострадательный Ван Юншин задумался о том, что в его родном Китае мальчик, пожалуй, так и остался бы без руки. Теоретически он мог сварить зелье, которое бы восстановило конечность, но для этого бы потребовались очень мощные компоненты, не слабее сердца дракона. А в его времена стоимость такой покупки была равна весу мальчика в золотом эквиваленте. Приблизительно. То есть семье его достатка такое бы не заполучить никогда. Да и сам искусный Ван Юншин совсем не был уверен, что смог бы сварить нужный эликсир одной только левой рукой. Удачно, что здешние волшебники такое лечат. Правда, почему-то не могут справиться с повреждениями, нанесенными мощной магией. Кстати, надо будет подумать о зелье, превращающем магическую травму в обычную. Очень актуально для этого воина. Да, это должно быть интересным опытом. Отвлеченный Ван Юншин задумался о внутренних правилах различных дисциплин. Он слышал, что мастерам, идущим по пути магии разума, рано или поздно приходится отказываться от чтения чужих мыслей. Совсем. Этот момент настает, когда незаметный обход барьеров становится для магов слишком легким. И тогда позволить себе чтение мыслей можно только в двух случаях. Если собираешься человека после прочтения убить или если встречаешься с равным. Конечно, это не жесткий запрет, даже не правило, как правило техники безопасности. Скорее, это проверенная временем мудрость. И если ей не следовать, то рано или поздно радость открытий, счастье познания нового и просто вкус к жизни уйдет. Это будет не сразу, возможно, даже не через год и не через десятилетие, но это обязательно произойдет. Магия легко может стать самым страшным наркотиком из всех существующих, действующим медленно, но надежно. Пошедшие против данной мудрости всегда умирают от самоубийства. Оно может быть по-разному оформлено, например, в виде неотраженного удара врага, но это всегда оно. В алхимии тоже был такой принцип, такая мудрость. После создания первой киноварной пилюли бессмертия нельзя было варить одно и то же зелье дважды. И речь шла не просто о замене каких-то компонентов. В идеале не следовало даже варить эликсиры с одинаковыми эффектами. Было в этой дисциплине несколько средств решения почти любых проблем. И только подобные внутренние ограничения стояли между ними и потерей вкуса к жизни. Именно поэтому столь любивший алхимию Ван Юншин так радовался любым идеям новых зелий. Именно поэтому не мог пока выдумать, как помочь новым друзьям внука в обретении своей стихии. Насколько Даос знал, такие ограничения были почти во всех областях. Вроде бы мастер Черный Медведь упоминал о тлетворной практике создания еды из чего-то другого. От этого начинаешь сидеть на одном месте, где тебя изжирают более активные. Да, нужно обязательно предупредить наставника внука, уважаемого Ридзби Аскара, что не следует создавать драгоценные металлы для продажи. Эта практика также относится к запретам подобного рода. В общем, у всех этих запретов была общая идея. Следовало избегать получения слишком мощных сил, которые вытолкнут тебя из потока Дао. Если постараться, то покинуть поток не так уж и сложно. Только это бессмысленно. Потому что Дао не река. Дао только подобно реке. На самом деле, Дао – это все. И если ты выпрыгнешь из его потока, то окажешься просто идиотом, зависшим в пустоте. И вовсе не факт, что сможешь занырнуть обратно. Мысли о Дао всегда отвлекали задумчивого Ван Юншина от реальности. Вот и сейчас он упустил, как внука доставили в больницу. Находчивый Ван Юншин предполагал, что Гарри скоро выделит в этом заведении отдельную палату. По крайней мере, встретил их мастер Смитвик Гиппократ усталым. Ну, что опять? Мальчика отобрали у взрослых, выгнали их из комнаты. Из коридора слышалось начало шипения гневной дурсли Петуньи. Мистер Грюм напоили мощным регенерационным зельем и оставили страдать, потому что восстановление конечности – процесс невероятно неприятный. Снотворное с этим зельем не сочеталось, а уснуть из-за боли было сложно. Впрочем, мальчик, как обычно в подобных ситуациях, нырнул в свой разум и оказался на любимом камне сентиментального Ван Юншина. «Дедушка Ван, что я сделал не так?» – практически проныл мальчик. «Почему ты решил, что что-то сделал не так?» «Ну, учитель Харниджитев всегда говорит, что я что-то не так делаю, и еще мне отрубили руку. Мне кажется, с теми, кто все делает так, такого не происходит. Нельзя сделать, как ты говоришь, так, внук. Мы просто действуем, как можем. Наверное, кто-то другой мог сделать это по-другому. Думаю, мастер Харниджитев вспомнил бы какие-нибудь чары, чтобы усмирить призрака, не пересекая защитную черту. У мастера Черного Медведя дух бы не вышел из-под контроля. Я смог бы защитить руку от удара или ликвидировать последствия. Но это не важно. Все мы действуем своими силами и возможностями, своим опытом. Это делает нас самими собой. Ты бы тоже справился лучше, будь у тебя больше опыта. Но у тебя столько, сколько есть. А если моего опыта окажется недостаточно? Монах пожал плечами. Ты уже сталкивался с такой ситуацией. Мы помогли. Ну а если столкнешься с ситуацией, в которой мы помочь не сможем, то тоже не страшно. В смерти нет ничего такого страшного, говорю тебе из собственного опыта. Кажется, слова монаха не сильно ободрили мальчика. Он поежился и плотнее прижался к укорененному Ван Юншину. Конечно, ребенок еще не скоро поймет, что ни будущего, ни прошлого не существует. Поэтому эти две категории могут влиять на реальность только через наши мысли. Ты сильно испугался? Да нет, не успел. Сначала надо было доделать дело. Исполнительный Ван Юншин одобрительно кивнул, а потом все слишком быстро завертелось. Потом, правда, было страшно, что так без руки и останусь. Монах знал, что любой сильный страх, не более, чем путь, ведущий в глубины души. Эта тропинка извилиста и полна препятствий, поэтому по ней сложно пройти самостоятельно, зато она ведет к настоящему освобождению. У детей и так не слишком много страхов, но почему бы не пройти по этой боязни сейчас вместе? Что же такого страшного в том, чтобы потерять руку? Зачем она тебе? Прелесть этого вопроса в серьезности. Медитативному Ван Юншину действительно было интересно, что защищал страх мальчика. Гарри на мгновение замер и посмотрел на монаха, как на сумасшедшего. «Что значит, зачем тебе рука? Она моя, и я ей много чего делаю». Монах продолжал смотреть с вопросительным интересом. Это обескураживало, но и заставляло обдумать ответ на вопрос. Действительно, что такого Гарри делает руками? Без чего, в первую очередь, он не может обойтись. Первым побуждением было сказать, что правой рукой он ест. Но тут же пришел ответ, что есть можно научиться и левой. Тетя говорит, что вилку и вовсе левой надо держать всегда. Ну, я же руками все делаю. Гарри все же попытался задуматься. Представь, что ее бы не восстановили, что ее не было, что бы ты потерял. Гарри взглянул на руку. В этом воображаемом мире несложно было поправить в нужную сторону все, что угодно. Рука превратилась в культяпку. По щеке ребенка потекла слеза. Почему-то особенно обидно стало, что в эту руку больше не ляжет теплый жреческий посох. Я же так колдовать полноценно не смогу. А зачем тебе колдовать? Большинство людей без этого прекрасно обходится. Возникла следующая продолжительная пауза. Волшебство ведь вошло в жизнь мальчика всего 3 месяца назад. Ну, может быть, 4. А до этого он как-то жил без него. Не как-то, понял Гарри. Без волшебства, до того случая в музее он жил плохо. Без поддержки, без уверенности, без теплоты. Плевать на самом деле, на магию, главное, чтобы не исчезли друзья и близкие. Его слезы почему-то усилились, хотя были какими-то светлыми. В груди что-то распускалось, и на душе стало хорошо-хорошо. Дедушка Ван его не тревожил. «Ну что, понял что-то?» – спросил он через некоторое время. Гарри только молча кивнул. «Так чего ты полез к этому призраку-то?» «Хотел дяде Грюму помочь. Ему ведь так хотелось себе такого мощного защитника». «Понятно, мы все хотим сделать приятное своим близким», — монах еще помолчал. «А как можно было совершить то же самое, но без такой жертвы с твоей стороны?» Пауза затягивалась. «Попросить помощи? Ну, ты же хотел что-то сделать именно сам, так что твой вариант не подходит. Что еще? Ой, а ведь, наверное, нож можно было направить пером истины». Гарри посетило озарение, отчего слезы его высохли, глаза зажглись, и весь он посветлел. Настроение из пучины отчаяния скакнуло куда-то в эйфорическую высь. Он плотнее прижался к твердокаменному боку дедушки Вана и стал разглядывать небо с совершенно счастливым выражением лица. Глава 10. Старый Аврор Грюм пережил две магических войны и всякого за жизнь навидался. Но вид миссис Дурсль, вытаскивающая из несоразмерно маленькой сумки топор и протягивающая ему с командой «Рубите», до сих пор вызывал в нем содрогание. Самое страшное, что она, кажется, понимала необязательность данного действия, просто перестраховывалась. Хотя он так и не смог добиться от целителей, можно ли было обойтись без ампутации или они все сделали верно. Целители были слишком шокированы, чтобы ответить вразумительно. И это ее, мистер Грюм, что вы там говорили о безопасности данного мероприятия. Страшная женщина, закрывать глаза не хотелось, так и вставал образ плачущего окровавленного ребенка. И ведь все из-за него, из-за Аластера. И на кой ему сдался этот магический страж? Ну, как же, попыталась влезть постоянная бдительность, но была грубо перебита самобичеванием. Настроение было настолько плохим, что захотелось вернуться в Аврорский центр подготовки, чтобы погонять молодняк. И вообще-то это не такая уж плохая идея. Напряжение нужно сбросить. Нет, возвращаться в министерство он, конечно, не будет, ибо его обратно второй раз не отпустит. А вот подтянуть боевую подготовку юного Дэвиса, это сам Мерлин велел. Мальчику это и самому нужно, он тут на передовой, практически в одной клетке с ненормальными маглами. Вдохновленный идеей, грозный глаз прямо из коридора Мунга парировал в министерство. Не к Честеру, конечно, а сразу к Амелии. Парня надо было арендовать у начальства. К его большому сожалению, ни Честера, ни Амелии в здании не оказалось. Мракоборец как-то позабыл, что начальницу отдела магического правопорядка запрягли в этой их подготовительной школе. Ну а Честер, скорее всего, был у нее на подхвате. Наверное, учли наличие у него младшего брата, знакомство с миссис Дурсли и Гарри Поттером, вспомнили, что его настольная книга «Воспитание юного волшебника без фатального вреда для его здоровья», и решили, что парень, самый опытный педагог в отделе, не лишено смысла. Кстати, Дэвис знаком с отмороженной компанией значительно дольше Грюма, а у него даже нервного тика еще нет. Как бы то ни было, сейчас Аврору Честер нужнее, чем Амелии. Поэтому грозный глаз решил забрать Дэвиса прямо из этого детского сада. Встретила его настораживающая тишина. Грюм, конечно, знал, что некоторые отродья Морганы при необходимости могут соблюдать идеальную тишину, но обычно, как только необходимость отпадала, шумовой фон они создавали зашкаливающий. А, ясно, Амелия наложила на территорию какие-то чары, благодаря которым издавать звуки могла только она. Хорошие чары, надо попросить научить. Ведьма неожиданно понятно и не слишком занудно рассказывала о структуре министерства и магического общества вообще. Кажется, сказывалось, что среди детей была ее собственная племянница. Юная Сьюзен, как и многие другие дети, переносила вынужденное молчание с большим трудом. Вертелась и на рассказе не была сосредоточена совершенно. Грюм по недавно образовавшейся привычке сразу же нашел глазами единственного излишне хорошо знакомого демоненка, младшего Дэвиса. Молчание тот переносил абсолютно привычно, не мудрено, после недели тренировки-то, деловито что-то объясняя двум рыжим близнецам с помощью жестов. Видимо, Уизли. Все внимание хулиганистой парочки было приковано к Роджеру. А Ластер тоже стал заинтригованно вглядываться в его жесты. Мальчик изобразил круг с делениями. Видимо, часы. Указательный палец вверх, большой, влево под углом в 90 градусов. Потом какой-то широкий проем. Повыше роста Роджера. В нем что-то положено. Странное движение пальцами. Кажется, огонь. Ага, камин. Дальше жест «я к вам». Мы вместе. Какая-то емкость, висящая над огнем, с дыркой. А, дырявый котел, быстро перебирающие два пальца. Ага, дети собираются сбежать в магловский мир. А Ластер нашел взглядом Честера, тот тоже смотрел на пантомиму с большим интересом. Дальше Роджер показал деньги. Хотят что-то купить. Теперь объясняет что-то. Цилиндр сантиметров 10 в длину. Показал движение, как будто почему-то резко проводит, а потом бросок. Затем присел и прикрыл уши. Ага, что-то взрывающееся. Очень интересно. Надо будет потом эту штуку обязательно конфисковать и изучить. Грозный глаз заметил, что Амелия сделала небольшую паузу в речи, и сразу воспользовался подвернувшейся возможностью. Специальные чары преодолели площадное силенце, и уже через десяток минут они с Честером были в его тренировочном зале. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор одну за одной поглощал лимонные дольки и думал, этот проект подготовки к Хогвартсу виделся таким новым, таким свежим, таким оригинальным. Бывший преподаватель был просто очарован. Он не загадывал, что там будет дальше, но в этом году он твердо вознамерился вести занятия подрастающему поколению лично. Оставалось только решить, чему он будет учить. Данный вопрос и был предметом его нынешних размышлений. Размышления были настолько интенсивными, что домовик пополнял пустеющую вазочку дольками каждые 3 минуты. Итак, Альбус был солидным магом, поэтому логичным было выбрать что-то из области волшебства. У детей еще нет палочек, что сразу сужает количество вариантов всего до нескольких. Конечно, было бы чудесно обучить детей сразу бесполочковой магии, минуя стадию колдовства с концентратором, но директор был реалистом, его педагогических способностей на такое не хватит. Зельеварение. Несмотря на то, что на протяжении многих лет учителя этого предмета просит учеников отложить палочки, уверяя, что концентратора не понадобится, это наглая ложь. Практически все зелья требуют палочки на завершающем этапе приготовления. К тому же к этой дисциплине сам Дамблдор охладел еще в молодости. Некромантия и демонология. Прекрасные дисциплины, почему-то незаслуженно забытые в современной Британии. Может быть, этому способствовала обширная кампания самого директора, ему всегда было интересно, насколько пропаганда сильнее здравого смысла. Оказалось, что сильнее, существенно так сильнее. Эксперимент вышел, конечно, интересным, но если он не хочет, чтобы через 2 поколения английские волшебники полностью деградировали и были изничтожены иностранными коллегами, а он не хочет, их репутацию надо бы реабилитировать, и случай как раз подходящий. Дети еще не зашорены этими глупостями про тьму и зло. С другой стороны, печальная истина в том, что демоны слишком любят детей в гастрономическом смысле, да и некромантов осталось слишком мало. И угадайте с 3 раз, кто будет мотаться по стране, упокаивая кладбища, если он даст шалопутам даже базовые знания. Нет, для столкновения с такими обширными последствиями директор слишком ленив. Может быть, стихийная магия, на взгляд директора, идеальный вариант для маленького ребенка. Почему вышла из моды эта дисциплина, он вот вообще не мог предположить. Тут он свою руку точно не прикладывал. Сам Дамблдор был вполне приличным воздушником и огневиком. Именно благодаря стихии огня директор обзавелся Фауксом. Фамильяр был, пожалуй, самым близким его другом. Мало кто понимал мага так, как этот ехидный феникс с мерзким характером. Конечно, можно было хоть на первое же занятие провести ритуал и массово посвятить всю эту ребятню. Еще пару занятий отвести всяким нюансам стихийной магии. А что он будет делать дальше? Стихийная магия – одинокий путь. Там просто нечему учить целый год. Точнее, есть, но сама стихия с этим справится всяко лучше, чем другой человек. Да, ну и 50-процентная смертность во время проведения ритуала тоже могла стать проблемой. Оставалась еще ритуалистика. Впрочем, директора терзали большие сомнения. Самым главным компонентом успеха данной дисциплины была усидчивость. То есть ровно то качество, на наличие которого у маленьких детей рассчитывать приходится в наименьшей степени. Конечно, как любой опытный педагог, профессор Дамблдор читал бессмертный труд мастера Годилота о воспитании юных волшебников, и особо изысканные пыточные заклятия из этого фолианта могли бы помочь натренировать усидчивость у кого угодно, хоть у Пикси. Опять-таки Империус никто не отменял, ну, то есть отменяли неважно, главное, что средство действенное. Но все равно вариант выходил каким-то извращенным даже на директорский эксцентричный взгляд. На 5-й вазочке Альбуса посетило настоящее озарение, высшая магия. Что может быть более полезным, неожиданным и почетным, чем научить детей высшей магии? Ну, не самой высшей магии, конечно. Она вся требовала наличия концентраторов. Дамблдор даже сомневался в принципиальной возможности сотворения этих чар без палочки. Но этот хитрый раздел требовал довольно интересного навыка, полного управления своими эмоциями. Конечно, могут сложиться обстоятельства, что вас и так достаточно разозлят для Авады Кедавры. Но настоящий мастер никогда не будет полагаться на столь сомнительную возможность. Надежнее вызывать нужное состояние просто волевым усилием. А для этого необходимо полностью контролировать свои эмоции. Не просто уметь подавлять их, а быть способным мгновенно разжечь необходимую. причем испытывать ее очень интенсивно. Именно этот навык давал билет в высшую лигу. Умея вызывать правильное внутреннее состояние, ты для исполнения чар должен будешь только выучить слова и жесты палочкой, а также подраскачать магическое ядро. Ничего сложного. Альбус несколько сомневался, насколько данный навык доступен для детей, но ведь не попробуешь, не узнаешь. И если все пойдет не слишком гладко, всегда можно переключиться на легилименцию с акклюменцией. Они близки к управлению эмоциями. А то, что это такое вообще, в Англии всего три приличных мастера дисциплины разума. Он сам, Северус и Том, даже 2,5. Директор задумался. Безусловно, частично Том находится на территории островов. Но можно ли сказать, что Том в Великобритании по большей части? Следующая вазочка лимонных долек ушла уже на эти размышления. Глава 11. Собрание штаба было назначено в парковом вигваме. За 3 месяца на открытом воздухе яркие занавески с цветочным орнаментом из кабинета английского поблекли и уже не выглядели столь вызывающе. К сожалению, никто из старшего поколения не поддержал идею подрыва школы, впрочем, спрашивали только у подселенцев Гарри, поэтому задачу нужно было выполнить своими силами. Боб учился в другом здании, так что принимать участие отказался, а взорвать школу было обязательно нужно. Роджер, он, кстати, влился в их компанию очень плотно, кто-нибудь из родственников аппарировал мальчика в Литл Уингинг почти каждый день, рассказывал, что в пришколе очень интересно, что там учат классным вещам и вообще есть с кем пообщаться. Но занятия начинались в 9 часов утра и шли до полудня, то есть пересекались с их обычной скучной городской школой. Уговорить родителей поменять государственную школу на волшебную возможным не представлялось, поэтому другого выхода не было. Вообще вся компания сошлась на том, что учителя у них не такие уж и плохие, за исключением мисс Дейв, но обстоятельства были выше их. В любом случае они попробуют обойтись без членовредительства. Помимо взрыва, на котором больше всего настаивал Деннис, рассматривались и другие варианты. На глобальные катастрофы, землетрясения, потопы, извержения вулканов, у них не хватало сил. Инсценировать тот же пожар было можно, но это временное решение, которое освободит им максимум пару дней. А хотелось бы нарушить работу учебной организации минимум на неделю, а лучше на 2. В принципе, тот же пожар, не инсценировка, а обычный, полноценный, тоже подходил, но разум, в этой роли сегодня выступал Роджер, говорил, что шанс сопутствующих жертв слишком велик. Нет, взрыв был бы надежнее и более контролируемым. Охранник в одной части школы, стена рухнула в другой, все цивилизованно, эффективно и практично. Собирающийся стать ученым, в неопределенной пока области, Пирс еще вспомнил про отравляющие вещества. Завязался спор, правильно ли будет пожертвовать жизнью охранника ради всеобщего блага. Коллективно решили, что нет, неправильно, но отравляющие же вещества, наверное, могут быть и не смертельными. А так, помаялся 2 недели желудком и свободен. Впрочем, пока это были разговоры ни о чем, так как ни способов взорвать стену, ни инструкций по созданию ядов у них не было. Нужен был хороший, продуманный план действий. Все давно привыкли, что в этом особенно силен был Дадли. Он достал блокнот, маркер, задумчиво пожевал колпачок и сделал первую запись. 1. Алиби. В результате еще одной длительной дискуссии, посвященной прояснению понятий, выяснилось, что имелся в виду комплекс мер, чтобы не спалиться. Все дружно подумали о возможных последствиях обнаружения авторов затеи, и Роджер, перехватив у Дадли фломастер, поставил 3 решительных восклицательных знака после первого, и пока единственного, пункта. Все присутствующие поделились своим, а чаще книжным или телевизионным опытом вопроса. Нужно было, чтобы в момент происшествия их всех видели в другом месте, чтобы на взрывчатке не было их отпечатков пальцев, а рядом с местом преступления, самих пальцев, оторванных взрывом, как мудро заметил Гарри, да и вообще нужно постараться не оставлять следов, или оставлять, но чтобы они вели к кому-то другому, лучше всего к мисс Дейв. Ну, и нужно будет подкупить детектива, ведущего расследование. Все так делают. Конечно, еще нужно будет решить, что ему предложить, но об этом они подумают, когда выяснит, кто это будет. Обсуждение вернулось на первоначальную точку. Где достать динамит? Ни в школьной библиотеке, ни в учебнике по химии Боба нужных данных не было. Точнее, в учебнике Боба, может, и было, но книга оказалась написана таким заумным и непонятным языком, что добыть из нее хоть сколько-то полезную информацию было решительно невозможно, и искать нужный рецепт более интенсивно тоже было боязно. Во-первых, взрослые сразу почувствуют подвох, а во-вторых, это плохо для дальнейшего алиби. Задумались. «Бешеные крысы», — выдал Деннис идею из очередного боевика. Что «Бешеные крысы»? Роджер не принимал участия в создании амулетов из черепов, поэтому к крысам, в отличие от остальной компании, относился настороженно. «Бешеные крысы заполоняют город, а школу закрывают на карантин», — пояснил автор идеи. «И где мы их столько возьмем? К тому же бешеных». Дадли всегда старался сразу переводить планы в практическую плоскость. «Крыс, может быть, и не возьмем, а вот со змеями можно договориться». Гарри не часто вспоминал о своей способности говорить с этими животными, но один успешный опыт у него уже был. И как раз недалеко отсюда, прямо в парке, интеллектом маленькая змейка не блистала, но была достаточно понятливой, чтобы собрать коллег со всей округи и навестить по его просьбе какое-нибудь место. А если они не бешеные? Идея именно бешеных животных все еще не покинула Денниса. «Какими попрошу, такими и будут», — буркнул Гарри. Честно говоря, он был не в восторге от идеи, потому что змеи в процессе могли сильно пострадать, но альтернатив мальчик не видел. «Чтобы школу надолго закрыли, нужно будет очень много змей», — высказался практичный Дадли. «Да, и желательно, чтобы были ядовитые». Пирс также продолжал лелеять идею про отравляющие вещества. «А в Англии водятся ядовитые змеи?» Роджер последнее время стал значительно смелее, но все еще старался держать ухо востро и отслеживать угрозы заранее. Насчет ядовитости окрестных змей никто не знал. Можно было еще раз наведаться в библиотеку или спросить непосредственно у предмета вопроса. Библиотека была в данный момент закрыта, так что остаток вечера посвятили поиску той знакомицы Гарри. Нашли змею уже ближе к закату. Выяснилось, что сама она не ядовитая. Это сильно разочаровало Пирса и обрадовало Роджера, но в нескольких днях пути есть болотце, на котором живут ее ядовитые коллеги. Змея была настроена благожелательно, поэтому стороны пришли к договоренности. Рептилия обещала собрать как можно больше своих коллег, а представители Хома – наловить как можно больше лягушек в качестве оплаты сделки. Подробности договора, а также инструкции обсудят на следующей встрече, назначенной через 2 дня. Операция «Бессмертный змей» в честь вышедшего в марте горца торжественно была объявлена открытой. Фред был обескуражен, Джордж был очарован. Так мало они знали, так возмутительно недостаточно умели. Столько им еще предстояло, а все вокруг лгали. Или не лгали, а просто скрывали от них. Да, это был возможный вариант. Просто родители уже видели, насколько близнецы талантливы. И поэтому папа, вроде как занимающийся маглами, не сказал им, утаил, не подал даже намека, отвлекал их внимание от такого сокровища, от истинной жемчужины, от фейерверков. О, если бы не эта прекрасная новая школа, которая должна была подготовить их к Хогвартсу, которую придумали как будто специально, чтобы огранить их талант, чтобы сделать из алмаза настоящий бриллиант, если бы не эта подготовительная школа и новые знакомства в ней, если бы не сама судьба, которая свела их с мудрым Роджером Дэвисом, и если бы не та же самая судьба, которая привела в их дом восхитительного Боба, друга старшего брата Роджера, а также Билла, Чарли и того самого, устрашающего, Гарри Поттера. О, если бы не судьба, они бы так и прозябали в неведении обо всех тех прекрасных, замечательных взрывающихся штуках, которые делают маглы. И сейчас, в этот самый момент, насколько они знали, бедный Гарри Поттер, бедный, но знаменитый, и уже заслуживший уважение не только толстолобостью, но и своими подвигами. Так вот, бедный Гарри Поттер со своими магловскими друзьями планирует взорвать их магловскую школу, что, безусловно, заслуживает всевозможного осуждения, ведь он делает это один, точнее, не один, а в компании друзей. Но не это главное. Главное, что без них страдания близнецов были велики, их муки были безмерны. Узниками они были заперты в норе, заключенными томились в доме, и даже надежных средств связи, кроме мудрого Роджера, с великим Гарри Поттером у них не было. Их план с перемещением в дырявый котел и последующим путешествием в магловский Лондон сорвался. Сорвался с катастрофическими последствиями. Не настолько катастрофическими, как после попытки взять непреложный обед с маленького Ронни, но все же достаточно ощутимыми. Но последствия можно было бы пережить, если бы не камин. Камин теперь был для них заблокирован, и палочка для вызова ночного рыцаря была недоступна, и даже попросить помощи у старших братьев они не могли. Братья были уже в Хаге, и близнецы страдали, но как истинные герои, страдали они хоть и мощно, но не пассивно. Нет, нет и нет, они страдали действенно, они планировали, они размышляли, они пытались сварить какую-нибудь бурду в маминой зельеварне в надежде, что это как-нибудь поможет, ведь судьба и так уже почти все устроила, что могло помешать ей вести их руку, четыре их руки, чтобы получилось какое-нибудь действенное зелье, настоящий волшебный эликсир, ну или, на худой конец, какой-нибудь эффект, который отправит их в Мунга, из Мунга выбраться всяко будет проще.